Плача, служанка назвала ее настоящее имя — графиня де Валуа де Ламотт. Она сообщила, что госпожа была особой королевской крови, и священники открыли рты от удивления. Как такая дама жила в их городе, а они ничего не знали? На деньги, по завещанию отпущенные на похороны и лежавшие на столе возле кровати покойной, купили дорогой гроб. В округе находилось всего одно кладбище, армянское, и чтобы не тратиться на переезд к другому погосту, приняли решение похоронить графиню на нем. Потом пришли к каменотесу заказать плиту на могилу. На их удивление, единственный в городе лучший каменотес ответил: «Неделю назад графиня была у него и заказала плиту, которая уже готова и даже оплачена». Соседи вместе с Зарой и священниками свезли плиту на кладбище и покрыли ею могилу бедной женщины. Рисунок на надгробии показался им странным. Он изображал какую-то вазу с акантовыми листьями. Они не знали, что это символ триумфа и преодоления испытаний, под которой располагались вензель из латинских букв, казавшийся довольно затейливым, однако при желании в нем можно было прочитать инициалы, лилия, служившая символом королевской власти Валуа, и щит внизу плиты. Разумеется, ни имени, ни даты смерти там не было. Каменотес утверждал, что женщина ни в какую не хотела говорить, как ее зовут, а когда умрет, естественно, не знала. Вот он и оставил свободное место. Зара взяла с него обещание, что в ближайшие дни он высечет на плите все, что не смог сделать при жизни Жанны, но забыла об этом, занявшись делами госпожи по завещанию, а каменотес, которому не заплатили за эту работу, не выполнил ее просьбу. Так и осталась на армянском кладбище безымянная плита, лишь своими рисунками намекавшая, что под ней лежит знатная дама. Юля прижала руки к пылавшим щекам, почувствовав, как ладошки вспотели от волнения. История графини де Ламотт завораживала, притягивала, и хотелось слушать еще и еще. «Боже, как интересно!» — воскликнула девушка. Она действительно была удивительной. «Миледи из трех мушкетеров, хотя и с другим клеймом. Вы правильно заметили. Она стала прообразом миледи в трех мушкетерах», — кивнула экскурсовод. «И, естественно, главной героиней еще одного романа. Дюма, несомненно, что-то привлекало в ней. Может быть, стремление к своей цели и желание добиться ее во что бы то ни было? Разумеется, он не мог знать, что Жанна не умерла в застенках, а бежала и прожила вторую жизнь, полную приключений, и умерла в глубокой старости за много километров от Франции. Надо сказать, де Ламотт привлекала не только писателей. Бертрен, который тогда был вице-консулом Феодосии, увлеченный рассказами о необыкновенной судьбе необыкновенной женщины, в 1913 году создал франко-русскую комиссию, которая сделала вывод, что графиня Гаше действительно похоронена в Старом Крыму. Они нашли доказательства, в том числе и памятник, и многие сочли их довольно убедительными. Во время оккупации Крыма, это было в 1918-м, немецкие офицеры фотографировались возле захоронения Гаше. Зачем, спрашивается? Почему именно возле ее могилы? Чем она так их заинтересовала? Да разве только их? Плиту видели многие известные художники и зарисовывали ее. Опять возникает вопрос: зачем, если она ничего ценного не представляет? Значит, верили, что под ней прах знаменитой авантюристки. «Я так понимаю, самой плиты у вас нет», — заметил Плотников. Пожилая дама развела руками. «Нет, к сожалению. Плита неизвестно где. Когда снесли церковь Сурб-Остава-Цицин на армянском кладбище, том самом, где похоронили графиню, оставив только пару стен. Кстати, останки церкви вы можете увидеть неподалеку от новой церкви Пресвятой Богородицы, и стало ясно, что здесь пройдет дорога, и сюда перенесут городской рынок. Два приятеля решили забрать плиту и спрятать ее. Оба погибли трагически. Одного сбила машина, другого насмерть забили неподалеку от могилы Жанны. На могиле необычной женщины, вершившей судьбы великих мира сего, построили сельский магазин. Кстати, вы можете увидеть его или то, что из него делают сейчас, на окраине рынка. Люди, интересовавшиеся судьбой надгробия, спрашивали семьи погибших, где оно может находиться, но родные предпочитали отмалчиваться. Только буркали, что плиты у них нет, дескать, давно уже продали какому-то коллекционеру из Москвы, чтобы не навлекать на себя несчастье. Многие готовы были выложить за нее огромные деньги, потому что, по очередной легенде, графиня могла спрятать бриллианты именно в надгробие, которое попросила изготовить еще при жизни. «Знаете, что интересно?» Она интригующе улыбнулась и подмигнула. «И в наши дни графиня продолжает приносить несчастье. Многим, кто так или иначе соприкасался с ней, пришлось столкнуться с неприятностями. Наверное, потому что Жанна во время клеймения дала клятву верности дьяволу. Вероятно, он ее услышал и оберегал память графини». Она быстро три раза перекрестилась. «Противно так думать, но иначе не могу объяснить несчастные случаи». «Ребята», — она положила холодную руку на Юлину ладонь, «если вы приехали искать бриллианты, то мой вам совет — не тратьте время, уезжайте. Это не только бесполезно, но и опасно. Со всеми, кто тревожил ее могилу, случались несчастья. Если не с ними самими, то с их близкими. Я уже рассказала вам о трагической судьбе наших горожан». Был еще один искатель приключений, который задумал найти коллекционера и вернуть плиту городу. Он тоже погиб. В пещере бездонный колодец. Его сестра, приехавшая сюда, чтобы положить букет цветов на место гибели брата, рассказала, что перед смертью он ей звонил и говорил, мол, напал на след плиты, теперь прижмет коллекционера, и в скором времени надгробие будет у него. Но, как видите, ничего у него не вышло. Возможно, и Жанна приложила к этому руку. Ей надоело, что постоянно тревожит ее память. Думаю, и отряд МГБ, который приезжал сюда в 50-е годы, настигла месть этой женщины. Голову даю на отсечение, что счастья в жизни у них не было. Юля опустила глаза. Она хотела признаться, что она внучка одного из МГБистов, но промолчала. Впервые в жизни ей было стыдно за деда. Она изо всех сил старалась подавить это чувство, но ничего не получалось. «А сколько погибло в пещерах на горе Агармыш!» — воскликнула экскурсовод. «Когда любители сенсаций разнесли легенду о том, что Жанна не зря любила проводить время в горах, туда ринулись охотники за бриллиантами. Больше всего их интересовал бездонный колодец, самая опасная пещера в окрестностях. Ее глубина — 40,5 метров. Скажите, как неподготовленный искатель приключений спустится внутрь без специального снаряжения? Правильно, никак. В лучшем случае сломает ногу, а в худшем... Так вот, у нас этих худших случаев было очень много. Гибли совсем молодые. Молодость склонна к авантюризму. Вы верите, что бриллианты остались в ваших краях? Поинтересовался Сергей. Юля затаила дыхание. Ей казалось, что от этого ответа зависит успех или неуспех их дела. Дело очень важного, потому что она обещала деду, которого любила больше всех, несмотря на то, что... «Верю ли я, что бриллианты в Старом Крыму?» — переспросила дама. «Трудно сказать, где они. Возможно, Жанна продала их еще в Париже или в Англии. А если предположить, что она все же захватила их с собой?» — уточнила Юля. «Если она, как вы выразились, прихватила их с собой, то они при ней и оставались», — констатировала женщина. «Дочь барона Боде писала, что Зара после смерти своей госпожи сказала священникам, что сама впервые увидела клеймо в день смерти Жанны. Значит, она ее раздевала? Если Догаше попросила не обмывать ее только из-за того, чтобы забрать бриллианты в могилу, то Зара, естественно, их нашла. Но эта честная женщина обязательно положила бы их в гроб. Я в этом уверена. Что касается настоящего местонахождения бриллиантов, я понятия не имею, где они сейчас. Иногда мне кажется, если кто-то их и отыскал, то это МГБисты. Уж больно рьяно они вскрывали ее могилу и в этом предприятии были первыми. Когда-то, еще до того, как Луи Бертрен узнал о захоронении, местные пытались получить разрешение на вскрытие могилы, но им не дозволяли. А представителям НКВД, МГБ, КГБ все разрешалось. Так что, если я права, бриллианты либо пошли на развитие промышленности СССР, либо пополнили коллекцию какого-нибудь партийного босса. Юлия и Сергей переглянулись, и Плотников подмигнул. Бедной старушке было невдомек, как близко она подобралась к правде. Да, могущественная организация, узнав об ожерелье, не могла выпустить его из своих цепких рук. Не могла, но и не завладела. Вот как бывает в жизни. Женщина кашлянула и посмотрела на маленькие часики, обхватывающие ее худое, сморщенное запястье. «Ой, заговорилась я с вами!» — воскликнула она. И не заметила, как восьмой час пошел. «Что же это сторож меня не кликает?» «Ну, до свидания, мои дорогие!» Дама с чувством пожала руку капитану и обняла Юлию. «Хорошего вам отдыха! И не увлекайтесь бриллиантами! Их давно здесь нет!» Она отправилась искать по коридорам сторожа, и ее звонкий голос отдавался эхом в полупустых помещениях музея. Юлия и Сергей вышли на улицу и глотнули свежего воздуха. Девушка вздохнула и улыбнулась. «Сережа, я действительно будто побывала в XIX веке. Боже, до чего интересная история! Да, эта женщина достойна того, чтобы о ней писали романы и слагали стихи. Что за судьба? Какая насыщенная жизнь!» Плотников дернул широким плечом и ухмыльнулся. «Ты рассуждаешь, как творческий человек. Я же как мент. И, по-моему, она просто авантюристка с широким размахом. Знаешь, сколько человек с, как ты выразилась, интересной судьбой я усадил за решетку? Жанна обманула королеву. Мои же клиенты пытались надуть государство на сумму, превышающую стоимость ожерелья. «Поистине, у тебя отсутствует воображение», — нахмурилась Юля, но взяла его под руку. «Хорошо, товарищ капитан. Какие указания будут на завтра? Где ищем драгоценности?» «На горе Агармыш», — уверенно сказал Плотников и поежился. «Слушай, у меня такое ощущение, будто за нами следят». Самойлова качнула головой. «Быть не может». «Каким образом он узнал, где мы? Неужели Скляров его не вычислил? Кстати, мы должны ему позвонить. Приедем в гостиницу, позвоним». Сергей, оглянувшись по сторонам, прижал Юлю к себе и поцеловал в холодный нос. «Замерзла. Хотел предложить тебе пройти с пешком, но теперь не знаю, уместно ли будет мое предложение». Девушка поежилась. «По правде говоря, к вечеру похолодало. И потом я очень устала, извини. Хочется принять душ и залезть под одеяло». «Согласен», — кивнул Сергей. «Странно, но у меня аналогичное желание и паршивое ощущение, что кто-то дышит мне в спину. Берем такси, дорогая». Он подошел к обочине и всмотрелся в темноту. Маленький городок будто вымер. Огромные звезды холодно светили с небес. Луна делала серые пыльные тротуары серебристыми, а их лица голубоватыми, как лица инопланетян. По пустой дороге мимо него медленно проезжали машины, но ни одна не выделялась шашечками на крыше. Видимо, в такое время такси уже не ждали пассажиров. «Черт!» — выругался Плотников и повернулся к Юле. «Ни одного такси!» «Это что, месть Жанны?» «Если она способна разбираться, что к чему, то не должна нам мстить», — улыбнулась Самойлова. «Мы хотим вернуть драгоценности, а не осквернять ее останки». Она закусила губу, и на щеках показались ямочки. «Дорогой, мы можем поймать частника». «Если найдется такой отважный», — засомневался мужчина. «Сама знаешь, сколько криминальных историй показывают по телевизору. Честные, простые люди боятся помогать таким же честным и простым, видя в них преступников». «Ладно, отойди». Юля слегка оттолкнула молодого человека и, выйдя на дорогу, подняла руку. «Да нельзя, раздолбанный москвич!» резко затормозил перед ней, и старческий дребезжащий голос поинтересовался. «Куда, девонька?» «В гостиницу «Солнечный Крым», — вежливо ответила девушка и поманила жениха. «Иди уже, учись, как это делается». Они втиснулись в узкий салон, и лысоватый старичок в ватнике задорно, будто молодой, подмигнул им. «Неужто курортники? Рановато вроде». «Для курортников закон не писан», — заметил Плотников, и дедок согласился. «Это верно. В наши края ездят не только летом. И всегда ездили. На могилу Грина посмотреть, по местным музеям побродить и за бриллиантами поохотиться. Слыхали, какая у нас знаменитость похоронена?» «Слыхали», — как можно равнодушнее отозвалась Юля. «Жанна де Лемот, Валуа». «Выходит, она теперь известная особа», — усмехнулся старичок. «Раньше о ней немногие знали, в основном местные. Впрочем, и КГБ ее стороной не обошел. В 50-х прикатили. Могилу вскрывали. Нашли чего не нашли, черт его знает. Я тогда мальчонкой был, хорошо их запомнил, потому что старшой группы Матвеем его звали. К моему отцу обращался. Мой отец в этих краях родился и вырос. Каждую тропку знал. Ежели кто из приезжих хотел в горы пойти, к нему обращались, даже платили. Правда, по мелочевке. Рублик два. Отец таксу не устанавливал». Юля порывисто задышала. Этот старичок с расчерченными морщинами, желтым лицом, заросшим белой щетиной, вдруг стал ей родным. Он видел ее деда, может быть, общался с ним. Господи, как тесен мир! «Зачем Матвей обращался к вашему отцу?» — взволнованно спросила она. «О чем просил? Помните?» «Да как не помнить?» — усмехнулся старик. «Прекрасно помню. Они хотели побродить по тем местам на горе Агармыш, где когда-то бродила Жанна. Конечно, отец не знал, где она конкретно бродила, но народ говорил, что графиню часто видели у разных пещер. Отец показал им дорогу, пещеры, и потом они ходили без него». «Значит, они поднимались на гору одни». От волнения рука Сергея потянулась к носу. «Какую же пещеру они предпочитали?» Дедок пожал плечами и притормозил у гостиницы. «Приехали, молодые люди!» Плотников порылся в кармане и сунул ему 100 рублей. «Какую пещеру они навещали чаще всего?» «Бездонный колодец? Медвежье ухо? Лисий хвост?» «А вы, оказывается, продвинутые?» — дед хмыкнул. «Нашими пещерками интересуетесь?» «Книгу пишем об истории вашего города», — вставила Юля. «Сами понимаете, нам все факты необходимы». «Какая пещера им приглянулась больше других?» Старик задумался, послюнявив большой палец. «Знать не знаю, не догадываюсь. Есть одна маленькая, но длинная пещерка. О ней только мой отец ведал. Во время землетрясения вход засыпало, но он отыскал другой. Через него можно пройти вглубь на несколько сот метров. Отец назвал пещеру «Миледи». Он рассказывал о ней Матвею и потом часто видел их возле нее. Правда, МГБшники лазали везде, и в бездонный пытались спуститься, и в медвежье ухо заглядывали, и в лисий хвост». «Спасибо!» — Юля с чувством пожала ему руку. «Огромное спасибо!» Она выскочила из салона, вытирая мокрые глаза. Растроганный капитан сунул в холодную руку старика еще одну 100-рублевку. «Еще раз спасибо, отец». Старик пожевал фиолетовыми губами. «Почему вы так ими интересуетесь?» «Странно, если бы не интересовались». Плотников вылез из машины и бросил в открытое окно. «Матвей, ее родной дед!» «Ты смотри!» Из открытого от удивления рта дедка на серые старые брюки капнула слюна. «Что же он ее сюда послал?» «Никто никого не посылал. Помер он», — буркнул Плотников. Юля решила поехать по всем местам, где он когда-то работал, в память о нем. Книгу хочет писать, посвященную дедушке. «Матвей, как вы его называли, много рассказывал о Крыме». Дед вздохнул и шмыгнул носом, большим в красных прожилках, выдававшим его любовь к крепким напиткам. «Понимаю. Это хорошо, когда молодежь чтит память ушедших. Это очень хорошо». «Я тоже так считаю». Сергей достал еще несколько скомканных 100-рублевок и протянул старику. «Надеюсь, вы покажете нам эту пещеру, миледи. Мы хотим пойти в горы». Старик кивнул. «Хорошо, только...» Он помусолил палец во рту и тщательно пересчитал деньги. «Добавь еще 500-ку. Сам понимаешь, пенсия маленькая, а с огорода не проживешь». «Добавлю. Завтра. Около пещеры», — пообещал капитан. «Назначайте время. Где, когда и во сколько встречаемся?» «А здесь и встретимся. Часиков эдак в 9», — решил водитель. Его тускло-голубые глаза смотрели внимательно и живо. «Кстати, меня Филиппом Артемьевичем зовут». Он открыл дверцу и пожал Сергею руку. «А тебя как?» «Сергей, представился полицейский. «А мою невесту Юля. Рад был познакомиться с вами, Филипп Артемич. Значит, завтра?» «Завтра», — подтвердил дедок и нажал на педаль газа. Разбитый москвич взревел и помчался по дороге. Несколько секунд Плотников, сам не зная зачем, смотрел ему вслед. Порыв холодного ветра заставил его поежиться и подумать о горячем душе. Юля, наверное, завершила вечерний туалет и уже готовится спать. Полицейский сделал шаг к гостинице и остановился, дотронувшись до широкого морщинистого ствола старой шелковицы, которая, наверное, уже много лет не давала плодов. Какой-то едва уловимый шорох раздался за стволом в кустах сирени, и Сергей, едва проглотив застрявший в горле комок страха, спросил: «Кто здесь?» Разумеется, ответом ему было молчание, тягостное, как кладбищенская тишина. Капитан достал из кобуры пистолет и, посветив фонариком в кусты, снова произнес: «Кто здесь?» «Черт! Может, почудилось?» Плотников убрал пистолет в кобуру и пробормотал: «Вот так наслушаешься рассказов об этой миледи и начнешь с опаской ходить по улицам. Хотя бояться есть чего. Но сюда он не сунется, если что. Гостиница на сигнализации». Успокоив себя таким образом, капитан прошел в номер. Как он и ожидал, Юля уже успела принять душ, переодеться, залезть в кровать и укрыться одеялом с головой. «Спишь?» — тихо поинтересовался он, садясь рядом с девушкой и гладя ее плечо, холмиком вырисовывающееся под одеялом. «Сплю!» — сонно отозвалась Самойлова и зевнула. «Что так долго?» «Да дедок этот занятный!» — произнес он. «Завтра поведет нас с тобой в горы. Поглядим на пещеру, миледи!» «Завтра, все завтра!» — пробормотала Юля. И молодой человек понял, что больше она ничего не скажет. Слишком измучена. Нужно ложиться спать, чтобы к завтрашнему утру быть бодрым и готовым на подвиги.